Глава 29. «Она выжила. Не знаю, каким образом, но выжила». В голосе графини слышались раздражение и одновременно тревога. «Утром куда-то поехала и выглядела вполне здоровой». «А ты уверена, что яд сработал?» — переспросила Сесилия, хмурясь и кусая губы, следя за мерящими шагами Аурине. «Может, уверена?» — резко ответила графиня, нервно ломая пальцы и мельком глянула на королеву. Они сидели в их убежище, вдвоем. Дорн пока остался во дворце, потолкаться среди придворных и послушать последние новости и сплетни. Сесилия же с утра сбежала сюда, старательно прикрывшись отводом глаз и еще и иллюзию примерив на всякий случай. За ней, конечно же, не следили так пристально, но в свете последних событий у Сесилии разыгралась паранойя. Она вздрагивала от шагов в коридоре, опасаясь, что это Себастьян идет объявить, что он все знает, и сестра не имеет больше права занимать трон. Вот и сейчас при этой мысли у королевы по спине пробежал холодок. Она поежилась и обхватила себя руками, потерянно оглядевшись. «Вам с Дорном надо на некоторое время исчезнуть», — вдруг глухо произнесла Сесилия, посмотрев на замершую Ауринию. «Отравителя будут искать, уверена. Себастьян уже в курсе попытки покушения на эту баронессу. А ты была на вечере у Детрелли. Хотя бы несколько дней отсидите здесь». Графиня де Марини сначала нахмурилась, потом вздохнула и улыбнулась, приблизившись к королеве и опустившись у ее ног. «Не волнуйтесь, моя королева», — ласково произнесла она. «Все будет хорошо. Никто ничего не заподозрит. Яд не оставляет следов, тем более активированный на расстоянии. Дорн тоже действовал не напрямую, так что не о чем тревожиться». Сесилия слабо улыбнулась и запустила пальцы в шелковистые локоны любовницы, свободно распущенные по плечам. «Рини, я боюсь за вас», — тихо произнесла она. «Вы мои единственные близкие люди. Пожалуйста, посиди здесь, Дорн, 3-4 дня. Я дам знать, когда можете вернуться. Мне так будет спокойнее». На лице Аурине промелькнуло странное выражение, но она тут же кивнула, не отводя взгляда. «Хорошо. Как пожелаете, моя королева», — кротко согласилась графиня. «Мы останемся здесь». «Вот и хорошо». Сесилия сразу повеселела и поднялась, погладив Ауринию по щеке. «Я постараюсь навещать вас, не скучайте». Подарив любовнице долгий поцелуй, королева накинула плащ с капюшоном и поспешила обратно во дворец, полная решимости сама покончить с досадной помехой — баронессой де Лаурель. И почему бы не устроить прием во дворце, скажем, 3 дня? Сесилия не сомневалась. Протеже Себастьяна там точно появится. А для верности она отправит ей приглашение. Да, решено, пожалуй. Уж королеву-то точно не арестуют за покушение. Осталось только как следует продумать, как именно обставить все, чтобы походило на несчастный случай, и можно успокоиться. Повеселевшая, Сесилия вернулась во дворец и, уже сбросив магию, направилась к своим покоям, где ее ждал не очень приятный сюрприз — удвоенный караул у дверей. Королева нахмурилась, окинула гвардейцам прищуренным взглядом, не показывая страха, в груди все сжалось от тревоги и стоило больших трудов сохранить отстраненное выражение лица. «Господа, что это значит?» Холодно осведомилась она, поджав губы. «Приказ его высочества», — четко ответил гвардеец, не меняя ни позы, ни взгляда. Сесилия задохнулась от злости и страха и, поддавшись порыву, стремительно направилась к кабинету Себастьяна, пытаясь унять зачастившее сердце. Даже не обратив внимания на возглас секретаря, что-то там о посетителях, королева ворвалась в кабинет, едва глянув на сидевшего рядом со столом мужчину в летах. Кажется, какого-то из министров. «Почему у моих покоев стража?» — возмущенно воскликнула Сесилия, остановившись у стола и сверля брата взглядом. «Что это значит, Себастьян?» «Для твоей же безопасности, Сеси», — спокойно ответил принц, глядя ей в глаза. «Не хочу, чтобы с тобой что-нибудь случилось». Королева тут же насторожилась. «А что? Есть опасность?» — осторожно уточнила она. Запал схлынул. «Пока нет, но всякое может быть». Себастьян улыбнулся уголком губ. «У тебя же день рождения через 2 недели и помолвка. Кстати, как продвигается выбор жениха?» Непринужденно осведомился Себастьян, и Сесилия даже удивилась, что он не сердится, что она прервала ему встречу. «Странно все это». «Нормально продвигается», — буркнула королева и нервно вздохнула. «Себастьян, я все же думаю...» «Сесилия, все останется как есть». Вежливо, но непреклонно прервал ее принц, также внимательно глядя на королеву. Иди к себе, прошу. Мне надо обсудить с уважаемым министром финансов некоторые вопросы налогов и состояния казны». Женщина выдохнула, разжала судорожно стиснутые пальцы и коротко кивнула. Продолжать скандалить с Себастьяном не стоило, тем более при министре. Сесилия это прекрасно понимала. Что ж, брат вел себя предупредительно и заботливо, но королева ему не верила. Она больше никому не верила, кроме Аурини и Дорна. «Я хочу устроить дня через три прием», — обронила она, прежде чем уйти. «Так, просто развеяться, повеселиться». «Да, милая, как пожелаешь». Рассеянно отозвался Себастьян, и Сесилия поспешила выйти из кабинета. Что ж, теперь осталось все четко продумать. Королева не была сильна в стратегии и тактике, но хитростью и изворотливостью славилась. Обманывала же она столько времени остальных насчет проклятия. Кстати, проверить бы дневник в борделе. Вечером можно сходить, и пусть развлечься не получится, все равно надо убедиться, что опасная улика на месте. Повеселев, Сесилия направилась в покое. Скоро все закончится. Дар собирался наведаться в архив, узнать адрес бывшего управляющего поместья Аделия. Он наверняка что-нибудь сможет подсказать. Пока же он, приняв душ, приводил себя в порядок, готовясь надеть личину почтенного мэтра Лежера. Взгляд Даррена упал на изящную вязь рисунка, мерцавшую на коже и видную только ему. Пока что. Невесело хмыкнул, длинно вздохнул, вот же вляпался. По-другому не скажешь. Имелось у хамелеонов такое свойство — возможность встретить свою половинку, что-то вроде истинной пары, но только со стороны мага. Далеко не факт, что чувства будут взаимны при встрече, и если после появления знака они беззаветны, то хамелеон потихоньку сходил с ума, не имея возможности быть с той, с которой связан. Дар искренне надеялся, что его минует сей опасный момент, потому что Лейн — это не просто половинка, это как часть души. Поэтому Дар вчера все же пришел на прием к Франсин, хотя и рискованно было подменять Виконта. Поэтому залез в машину вместо того, чтобы дождаться у дома, рискуя привлечь внимание шофера. И поэтому уже позже выпал из образа, отказавшись от денег. Дар это только потом осознал, прокручивая те страшные минуты, когда Вивьен находилась между жизнью и смертью. Даже сейчас, когда уже все позади, по спине прошел холодок, и маг поморщился, застегивая манжеты рубашки. Да, если дело касается Вивьен, мыслить трезво и логично становится очень сложно. Особенно в приложении к карману. При мысли о канцлере рядом с ней темнело в глазах, и инстинкты ревели и рвались с цепи. А ведь Вив просто так не уйти сейчас, по крайней мере, пока они не решили вопрос с Сесилией и назревшим под самым носом заговором. Коротко рыкнув, Дар тряхнул головой, скрипнув зубами, и тут очень кстати засветился переговорный артефакт. Морок стремительно преодолел расстояние до каминной полки и коснулся его, активируя. «Канцлер был у меня. Я ему все рассказал», — сразу сказал Себастьян. «Распорядился поставить около покоя в Сесилии двойной караул. Так, на всякий случай. Графини во дворце нет, а Дорна видели среди придворных. Надо потихоньку их взять, изолировать от королевы», — кивнул Даррен, сняв со спинки стула жилет. «Но вдвоем, а не поодиночке», — поправил Себастьян, подняв палец. «Ладно». «У меня сейчас встреча. Арман сказал, что обдумает ситуацию и поделится своими соображениями». «Хорошо». Дар коснулся артефакта, заканчивая связь, и прихватил сюртук. «Все. Теперь дела. А о том, кто ему Вивьен, Даррен обрадует принца позже. Хотя бы когда они разберутся с Сесилией». «Я не хотела, чтобы Арман приходил ко мне домой на обед. Да и, признаться, забегавшись по делам, еле успела заскочить и переодеться. Учитывая тон предстоящего нелегкого разговора, стоило проводить его на нейтральной территории. Подумав, выбрала закрытое под горло платье из темно-серого вельвета. Кисти рук прикрывали пышные манжеты, отделанные узкой полоской серебристого кружева. И такое же шло по подолу. Намек на то, что леди желает откровенности и не настроена на любезности. Прическа — сложный узел из кос, закрепленный шпильками с жемчугом. Спасибо, Мариет. И дополняла все неизменная шляпка с пушистым пером и короткой вуалью. Строгий, элегантный образ, как раз под настроение и обстоятельства. Помедлив, спрятала подарок Армана в сумочку, а Дара подвесила на брошенный воротник. Когда спускалась, мягко засиял артефакт вызова, и я невольно вздрогнула. канцлер. Подошла, активировала, только вот услышала голос министра торговли. Признаться, со всеми событиями я даже позабыла о вопиющем предложении милейшего Ижена. И как же кстати он объявился. Вот и сдам Арману. Леди Вивиан, вы подумали о моем предложении? Или вам уже не нужна лицензия? Мягко спросил маркиз. Простите, я сейчас очень тороплюсь, милорд. Позже поговорим. Быстро произнесла и выключила переговорник. Мари, когда придет господин канцлер, передай ему, что я жду в радостях вкуса. Проинструктировала горничную и вышла из дома. Да, знаю, что леди не должны приходить на встречу раньше, но плевать я хотела на правила этикета. Вообще, с утра настроение было отличным, особенно после встречи с Франсин и дамами. Мы плодотворно посидели, составили что-то вроде регламента или правил, список занятий, которыми можно порадовать леди, ну и, конечно, набросали тех, кого, допустим, в первую очередь и без оговорок. Я как-то очень органично влилась в круг приятельниц Фран. Среди них оказались и супруга мэтра Левуаза, и вдовствующая графиня, сестра банкира. Всего баронесса пригласила для обсуждения 5 леди. И все они были очень милыми, умными и по-своему самодостаточными женщинами. То, что надо для внедрения потихоньку нового мировоззрения и отношения к жизни, особенно для будущей королевы. А потом был долгий и обстоятельный разговор, собственно, с редактором, и мои идеи пришлись ему более чем по вкусу. Мы подписали договор о сотрудничестве, по которому мне полагался определенный, вполне неплохой процент с продаж журналов, и я, довольная, полетела домой. Только вот чем ближе подходила, тем ниже опускалось настроение, потому что предстояла встреча с Арманом. А он меня обманывал, получается. Нехорошо. Но и ссориться именно сейчас не с руки, и рвать отношения тоже, пока не решился вопрос с Сесилией. Себастьян, конечно, принц и все такое, но за канцлером внутренние службы, городская гвардия, сеть осведомителей и прочий полезный люд. Я поморщилась и с досады вздохнула, подперев кулаком щеку и рассеянно глянув на вход. Ненавижу притворяться, а с Арманом придется. Еще не время признаваться, что у меня появился другой. Фу, какое гадкое ощущение. Ужасно не хочется обманывать Дара. Ужасно не хочется снова позволять Арману прикасаться ко мне. Но есть такое слово «надо», Вив. Стиснула зубы и вперед. Чья не нежная барышня, впадающая в тоску при малейшей проблеме. Подумаешь, сколько до этого спала с мужчинами без чувств. Справлюсь и в этот раз, даже зная, каково это с эмоциями. «Добрый день, Вивин!» Знакомый голос вырвал из раздумий, и я едва не вздрогнула, скинув взгляд на Армана. И не заметила, как он подошел, погруженная в мысли. Тут же подумала, что хорошо сделала, выбрав ресторан для встречи. Правила приличия допускали лишь поцелуй ладони на людях, даже для помолвленных. Даже супруги могли обменяться целомудренными поцелуями в щеку. Так что я улыбнулась и протянула ему руку, внутри собравшись. «Привет», — коротко поздоровалась. Арман коснулся губами пальцев, слегка задержал их и тихонько погладил, но ни мурашек, ни других ощущений. Просто прикосновение. Канцлер устроился напротив, взял меню, и пока он делал заказ, я окончательно собралась с мыслями и решила, с чего начать наш разговор. И когда официантка ушла, заговорила: «Как твоя поездка?» «Очень хорошо. Я бы даже сказал, отлично», — кивнул Арман, одарив меня задумчивым взглядом. «Узнал то, что нужно. А у тебя как тут?» «О, чудно!» Я непринужденно улыбнулась. Подала заявку на лицензию главе торговой гильдии, и мне предложили взамен на ее получение стать любовницей. Признаться, выражение лица Армана стоило того, чтобы без подготовки ему вот так выложить все. «Не думала, что здесь тоже через постель дела делаются», — задумчиво добавила, рассеянно разглядывая салфетку. «Кто?» — коротко спросил канцлер ровным голосом, и я восхитилась его выдержке. «Маркиз Ижен де Валье, министр торговли». Сдала я с потрохами неудачливого шантажиста. «Вообще не понимаю, зачем так много бюрократии? Заявка в гильдию, одобрение министра», — пожала плечами. «Достаточно было бы раз в месяц подавать министру на подпись списки получивших лицензию, и все». Но, судя по раздувшимся ноздрям, Арман слушал меня в полуха. В глазах сверкнул опасный огонек, он быстро кивнул. «Я разберусь», — также коротко ответил. «Ты получишь лицензию завтра же утром». «Это было бы очень мило», — я продолжила улыбаться, когда резко перевела тему. «А ведь ты мне соврал, Арман, насчет моих родителей. Не было никакого заговора, правда? И отец мой не погиб». За нашим столиком воцарила тишина. Однако на лице канцлера не дрогнул ни один мускул. Вот это выдержка, однако. Или он был готов к этому разговору. Интересно, Себастьян с ним уже говорил? Да, прости. Без всяких попыток оправдаться, ответил он, откинувшись на спинку стула и глядя мне в глаза. А ты бы пошла со мной? Расскажи я тебе всю правду. Он чуть прищурился. В уголках губ обозначилась тень улыбки. «А тебе так важно было, чтобы я ушла с тобой?» Вернула я подачу, поставив локти на стол и переплетя пальцы и опершись на них подбородком. «Да», — снова ответил он. «Важно, Вив, ты любил мою мать», — тихо произнесла, даже не спрашивая. «Но я не она, Арман». «О, поверь, я вижу», — усмехнулся канцлер, и его глаза блеснули. «Но это не имеет никакого значения, Вив. Значит, ты познакомилась со своим отцом?» «Точнее, это он со мной», — поправила я. «Узнал и пригласил во дворец». «Мы поговорили. Ты встречался с Себастьяном?» Вернула я вопрос, не рискуя в людном месте поднимать тему Сесилии и заговора напрямую. «Да, он обрисовал ситуацию», — кивнул Арман. «Будем решать». Наша беседа прервалась, потому как принесли заказ. Крем-суп из лосося на сливках с креветками, нежнейшие отбивные из индейки с гарниром из риса, с пряностями и подливой, и на десерт творожные шарики с малиновым вареньем. И все потрясающе вкусное. На время обеда мы не разговаривали, отдавая должное усилиям повара. И только когда унесли пустые тарелки, и Арман разлил по бокалам легкое золотистое вино, наша беседа продолжилась. Причем весьма странным образом, которого я совершенно не ожидала. Канцлер вдруг достал из кармана что-то, взял мою ладонь и вложил в нее, снова пристально посмотрев в глаза. «Выходи за меня, Вив». «Хорошо, что я уже поела. И вино тоже проглотила. А то бы точно поперхнулась. А так лишь несколько мгновений помолчала и покачала головой». «Нет, Арман». Я мельком посмотрела на тяжелый перстень в виде головы льва, держащий крупный гранат. «Не выйду». И осторожно положила украшение на стол. Он нахмурился. «Это не потому, что ты вдруг оказалась принцессой, Вив». Зачем-то пояснил Арман, хотя я так не подумала. Ну, точнее, всего на пару секунд, и даже хотела съязвить по этому поводу, но сдержалась. «Конечно, нет. Любовниками-то мы стали до того, как он что-то узнал про мое прошлое». «Арман», — протянула я. «Я не хочу за тебя замуж. Я стала твоей любовницей, но женой точно не планировала, и давай закроем тему». По упрямо поджатым губам я поняла, что уступать он не собирается. В груди заворочилось глухое раздражение. На языке вертелись довольно резкие фразы. Но мы находились в общественном месте. Устраивать тут разборки на радость посетителям тоже не надо. «Вив!» «Арман!» Твердо оборвала я его. «Еще одно слово на эту тему, и я встану и уйду». Снова между нами повисло напряженное молчание. И мелькнуло сожаление, что могли бы сейчас обсуждать его поездку и что Арман нарыл в ней. Наверняка же что-нибудь интересное и, подозреваю, связанное с королевой и графиней. Но я прекрасно знала, что мне ничего не расскажут. Ну и ладно. Попытаю потом Себастьяна. Он наверняка в курсе. Вот Даррен бы наверняка рассказал, и мы бы обсудили вместе. «Пойдешь вечером со мной на прием?» Неожиданно снова резко сменил Арман тему разговора. «Меня пригласили на день рождения». Велик соблазн отказаться. Раздражение до конца не улеглось. И все же поступок Армана оставил осадок в душе. И этот его пассаж с кольцом и предложением «До психолога мне, конечно, далеко, но и так понятно, что канцлер отчаянно хочет видеть во мне Лилиану и переносит свои нереализованные чувства на меня, пусть даже сам не до конца осознает это». Ведь все говорят, что я на нее похожа, однако только внешне. Ладно, я не психотерапевт, и Арман не на приеме. Потерпим еще, Вив. Хорошо, пойдем. Спокойно ответила я, беря бокал и допивая вино. Во сколько? Будь готова к 8. Он улыбнулся с явным облегчением и снова завладел моей ладонью, погладив пальцы. Спасибо, Вив. Приглушенно добавил Арман, поднеся мою руку к губам. И прости еще раз, что не был до конца честен с тобой. Ох, как все сложно. Надо срочно отвлечься, иначе загоню себя в угол ненужными мыслями. И не думать о Даре. Да, о жарких объятиях и сумасшедших поцелуях. Ты знаешь, что на меня покушались? Попробовала я все же завести серьезный разговор. Да, невозмутимо отозвался канцлер. Не переживай, я решу этот вопрос. Побудь до вечера дома, хорошо? И хотя звучало как просьба, я поняла, что это настоящая рекомендация. Ты теперь слишком цена для всех, чтобы рисковать лишний раз. Добавил Арман, желая, видимо, смягчить свои слова. Я тоже это понимала, конечно, и потому просто кивнула, никак не комментируя. Что ж, да, приятно, когда тебе говорят «я все сам решу», но в некоторых случаях это выглядит до чертиков обидно. Я все-таки непосредственный участник и желаю быть в курсе дела. Но Арману, похоже, это в голову не приходило. А еще замуж предлагал. Неужели он не видит, насколько мы разные? Закончив обед, Арман проводил меня до дома, убедился, что я зашла, и уехал по своим делам, напомнив, что заедет за мной вечером. Не давая себе впадать в уныние, я направилась в библиотеку. Только выбрала в этот раз не дамский роман, а самое серьезное, что смогла найти. Что-то вроде экономической географии и истории, Ардер и окружающие страны. Вот, пойдет. Коль скоро мне садиться на трон, ох, богиня, звучит-то как непривычно, то нужно начинать более полно образовываться, чем раньше. Заодно и время убью. Арман с трудом совладал с эмоциями, особенно когда Вивьин ему отказала. И так спокойно. Ох, демоны. Не так он себе представлял этот момент, не так. Еще и маркиз де Валье. Вот жук, а! Канцлер едва унял волну бешенства при мысли, что министр нацелился на Вивьин в качестве любовницы и после ресторана сразу поехал к себе решать вопрос. Вив права. Давно пора внести на рассмотрение упрощение процедуры получения патентов. Не дело, что у некоторых министров слишком много полномочий, тормозящих порой решение некоторых дел. Опять же, опасный соблазн воспользоваться своей властью. Зайдя в свой кабинет, Арман после некоторых размышлений сначала вызвал к себе Франсуа. «В ближайшие полчаса мне нужно все, что есть на маркиза де Валье», — отрывисто приказал он. «Особенно если за ним водятся темные делишки, или он влез в какие-то авантюры, и отправь к нему приглашение побеседовать», — добавил Арман. «Вот и будет на ком сорвать злость». И еще он внимательно посмотрел на Франсуа. «Подними всех, кого сможешь, и поставь наблюдать у всех мест, где появляются граф и графиня де Маринье. Как только они появятся, арестуй». Арман взял чистый лист и написал несколько строчек. Потом достал из ящика стола печать, накапал воск и приложил. Оттиск засиял голубоватым, делая приказ защищенным от подделок. И канцлер вручил его своему заместителю. «Только все тихо, без шума», — предупредил он. «Королева ничего не должна узнать раньше времени». «Да, милорд». Серый паук поклонился. «Будет сделано». Ровно через полчаса на стол Арману легла папка с бумагами на министра. И, пролистав ее, он удовлетворенно улыбнулся, откинувшись на спинку стула. «Как интересно, дрожайший маркиз!» — пробормотал он, постукивая пальцами по столу. «Значит, вы крупно погорели на неудачной сделке и решили поправить свое положение с помощью удачной партии, только выбрали совсем не ту женщину. А еще деньги на сделку Эжен тайком взял из казны. Ох, как нехорошо! Непозволительно для министра совершать такие крупные промахи и воровать больше, чем позволяет совесть. Или совесть у министра — понятие слишком растяжимое. Милорд, пришел маркиз де Валье. В кабинет заглянул секретарь. Проси». Кивнул Арман, изобразив на лице скучающее выражение. Вошел министр с откровенно недовольным лицом, но противиться воле второго лица в государстве не смел. Приехал как миленький. «Вы хотели поговорить, ваша светлость?» Не слишком приветливо произнес маркиз де Валье. «У меня сегодня еще встреча, и...» «Присаживайтесь. Я не задержу вас надолго». Не дал ему договорить Арман и сразу приступил к делу. «До меня дошли сведения, что недавно к вам поступила заявка на патент от некой баронессы де Лорель. Заявление оформлено по всей форме. Взнос сделан». Она получила его и вперил в собеседника пристальный, чуть прищуренный взгляд. Ижен отвел глаза и чуть не заерзал, как школьник. «Да, держать себя в руках маркиз никак толком не умел». «Я как раз занимаюсь этим делом», — буркнул он нехотя. «Завтра». «Сегодня, маркиз». Перебил его Арман мягким тоном. «Сегодня же к вечеру леди должна получить свой патент. И, Ижен, даю вам месяц на то, чтобы возместить то, что вы украли». Тем же голосом добавил он. «Не справитесь? Можете попрощаться с министерским креслом в совете. И на будущее. Держитесь от баронессы де Лорель подальше». «Я ясно выразился?» Министр слегка побледнел, но к своей чести не стал делать вид, что не понимает, о чем речь. Знал, что бесполезно. «Хорошо, милорд». Уже гораздо более почтительным голосом ответил он. «Патент для баронессы будет готов. Я пришлю ей домой». «Что-то еще?» «Нет, это все». Арман демонстративно взял несколько бумаг из лежавшей стопки и уткнулся в них. «Всего хорошего, господин канцлер». И Жен поднялся. «И вам, господин министр», — рассеянно отозвался Арман. «Что ж, этот вопрос решен. Теперь осталось подумать, как вывести на чистую воду королеву. И кроме как провокация, другого выхода канцлер не видел. Но согласится ли Себастьян?» До вечера время пробежало незаметно. Где-то около 6 принесли долгожданный патент. Курьер от маркиза де Валье. И я довольно разулыбалась, принимая пакет с личной печатью министра. Видимо, профилактическая беседа уже проведена, что не может не радовать. Значит, завтра займусь утрясением дел с арендой. И к Фран заглянуть. Она обещала дом для нашего клуба подобрать. В общем, дел достаточно. Со мной еще и Себастьян связался и рассказал о беседе с Арманом. А потом, поколебавшись, осторожно уточнил. «Вив, у тебя с ним отношения?» «Да. В нашу встречу мы этот вопрос не затрагивали. Я лишь сказала, что Арман привел меня сюда. Однако принц не мог не сложить 2 и 2, особенно учитывая мою схожесть с матерью». «Пока да», — спокойно ответила я. «Но слишком далеко заводить их я не собираюсь». Заверила Себастина, не став говорить о сегодняшнем предложении Армана. Ему и так хватает поводов для волнения. Принц помолчал, потом кивнул. «Хорошо. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Но если что, справлюсь». Заверила его и улыбнулась. «В конце концов, силы принудить меня к чему-то Арман вряд ли рискнет. Тем более, зная, кто я теперь». Себастьян не удержался, поморщился. Ему явно не нравится, что мы с канцлером любовники. Однако в самом деле ни он, ни я не могли ничего с этим поделать. Пока не могли. «Что ж, он обещал подумать, как поступить с Сесилией. Это главное. Ты права». Подвел итог нашей беседе Себастьян. На этом мы распрощались, и я поднялась к себе готовиться к вечеру. Сначала велико было желание покапризничать и уступить глухо ворочащемуся недовольству, не до конца унявшемуся, но я не поддалась эмоциям. Чистой воды детское поведение. Не по статусу, будущей королеве. Поэтому, чуть подумав, выбрала винно-красный бархат с вышивкой золотой нитью и рубиновый комплект. Колье и сережки. Раз мы с Арманом вдвоем явимся, намек на то, что дама занята и не расположена к флирту, будет уместен. Прическу тоже выбрала соответствующую. Присобранные наверх и заколотые с боков свободный узел волосы, основная масса локонов спускалась на спину и плечи. Заколки тоже с рубинами. Все, я готова. Что ж, очень надеюсь, что вечер пройдет без сюрпризов. Как же я ошибалась.